крикнул я. И тут мурашки пробежали по моей спине. Врезаясь в кожу, ее шею стягивало нечто похожее на нейлоновый чулок. Я медленно сделал два нерешительных шага и уставился на девушку. В глаза бросилась белизна ее кожи, вывалившийся язык и пена вокруг рта. Вздрогнув, я отпрянул назад. Сердце мое билось неистово. Я пытался уместить в своем сознании тот факт, что Адетта безжалостно задушена. Убийство. С парализованным мозгом я, пошатываясь, вернулся в гостиную, подошел к бару, плеснул себе виски. Оно придало мне сил. Где же Ре? Я взглянул на часы. Без 3:03. Почему она не пришла? Я хотел знать, появится ли она. Отбросив сомнения, я позвонил ей домой. «Резиденция Мальру. Кто говорит?» — произнес уже знакомый мне дворецкий. Судя по его голосу, он еще не ложился спать. Вероятно, ждал возвращения Мальру. «Позовите миссис Мальру», — сказал я. «Скажите ей, что звонит мистер Хэммонд». «Извините, сэр, но миссис Мальру спит. Я не могу ее тревожить. Мне необходимо поговорить с ней. Она ждет моего звонка». «Сожалею, сэр». В его голосе звучало искреннее сочувствие. «Миссис Мальру нездорова. Доктор дал ей снотворное. Ее нельзя беспокоить». «Я не знал, спасибо», — сказал я и положил трубку. «Что все это значит?» — спросил я себя. Симулировала ли она нездоровье, чтобы незаметно покинуть дом, или правда заболела? Я вытер влажные от пота руки. Сейчас Мальру подъехал к стоянке в Лоунбэй. Адетта не придет туда, и он вернется домой. Как быстро сможет он поднять на ноги полицию? И тут внезапная страшная мысль пронзила мое сознание и заставила сердце биться чаще. Те две пленки, надежно запертые в банковском сейфе, меня уже не спасут. Имитация похищения — одно дело, убийство — совсем другое. Это преступление повесят на меня. Полиция решит, что мы поссорились при дележе денег, и я убил ее. Нельзя оставлять тут тело Адетты. От него следует избавиться. Если я брошу его здесь, Билл Холден обнаружит труп и заявит в полицию. Билла спросит, кто арендовал домик, и он назовет мою фамилию. Детективы заинтересуются, для каких нужд я снимал шикарный коттедж в течение почти 2 недель, не имея работы, денег. Они захотят знать, где я провел эту ночь. Коули видел меня с девушкой. Я представил ее Тиму как Энн Хаккорд. Полицейские быстро установят, такой девушки не существует. Они догадаются, что это была Адетта Мальру. Как поведет себя Реа, когда узнает об убийстве Адетты? Признается в том, что организовала имитацию похищения, и обвинит меня в умерщвлении падчерицы? Я должен поговорить с ней. Но прежде надо избавиться от тела Адетты. От одной мысли, что мне предстоит дотронуться до него, я испытал тошноту, но другого выхода не было. Надо спрятать труп в таком месте, где его не обнаружат до тех пор, пока я не побеседую с Реа. Я решил отвезти тело на заброшенную серебряную шахту, которая находилась в миле от шоссе. Туда редко забредали люди, к тому же мой дом в той стороне. Адетта может пролежать там много месяцев, прежде чем ее обнаружат, если это вообще когда-либо произойдет. Я с большой неохотой шел на этот бесчеловечный шаг, но мне следовало подумать о себе. Взбодрившись еще одной рюмкой виски, я вышел из домика и подогнал Паккард поближе к нему, открыл багажник, затем вернулся в спальню. Не глядя на Адетту, я накинул на нее покрывало с кровати и поднял девушку на руки. Она оказалась на удивление тяжелой. Я отнес ее к машине и опустил в багажник, затем как можно осторожнее вытянул материю из-под тела и захлопнул крышку. Мне чуть не стало дурно. Вернувшись в коттедж, я снова подкрепился спиртным, прошел в спальню, поправил кровать, накинул покрывало. засунул парик в чемодан и убедился в том, что в комнате не осталось вещей Одетты.